оставила следы, что ей было где спрятать пистолет, который никто никогда в жизни не найдет. Разве стечение всех этих обстоятельств не чудо? У нее немного кружилась голова, но кружилась приятно. Ей казалось, что ее убаюкивают ласковые теплые волны, как это бывало когда-то в молодости, когда они с отцом отдыхали на морском побережье, и она, заплыв подальше от берега, где не было купающихся, ложилась на спину и смотрела в огромное голубое небо. Фуга завозилась на своей подстилке, и Ева, скосив на нее глаза, подумала: «Придется теперь за ней последить». Утром она встала рано. Надо было прибраться и ехать в Москву, готовиться к похоронам. В голове у нее неприятно мелькала мысль о Коке, но она решила, что пока еще есть время, она не будет о нем беспокоиться. Встреча с ним назначена на воскресенье, и у нее впереди целый день, а потом еще ночь, чтобы все обдумать. Она все убрала, вымыла посуду, которую эти свиньи, разумеется, оставили на столе. Протерла пол, вытряхнула коврик перед входной дверью и подумала об оружии, спрятанном под перилами. Оставить его здесь или взять с собой? С собой брать опасно. Вдруг у них в квартире произведут обыск, хотя с какой стати? Ведь никого из них не подозревают. Кроме того, оставлять его здесь тоже рискованно. Милиция может вернуться и даже наверняка вернется. Взяли же они на экспертизу наружный замок, и кто знает, может, им еще что-нибудь понадобится. Нет, пистолет надо взять. Она придумает, как спрятать его получше. И, кстати, может, он ей еще пригодится. Когда все было убрано, она вернулась в кухню, чтобы сварить себе кофе, и увидела Ольгу. «Все понятно», — обнаружила пропажу и расстроилась, — подумала Ева и спросила. «Зачем ты встала в такую рань? Не спала, что ли?» «С чего это ты взяла?» — вяло проговорила Ольга. «У тебя неважный вид, и пить тебе вчера не следовало. Вон какая ты бледная, и мешки под глазами. Смотреть страшно». «А ты не смотри», — огрызнулась Ольга. «Да я-то не смотрю, зато другие на тебя смотреть будут. Иди к чертовой матери, Ева, тебя это совершенно не касается». «Да, конечно, Ольга наверняка еще вчера, поднявшись с Кульчицким наверх, обнаружила пропажу. И наверняка не спала. Ева прекрасно знала, какое у нее бывает лицо, когда она не высыпается. Вот, пусть ее любовничек полюбуется на старушку. Скоро к тому же проснется Кудашева или как ее там. И придется вам, Ольга Петровна, с ней объясняться. И денежки уплыли у вас из-под носа. И это еще цветочки. Дальше будет намного хуже». Потом проснулся Кульчицкий, и они сели завтракать. Пили вкусный горячий кофе, приготовленный Евой, и ели разогретые в духовке пироги, про которые забыли накануне вечером. После завтрака Ева собрала остатки еды в пластиковые коробки, отключила холодильник и проверила, закрыты ли окна. В Москве суббота прошла в обычных хлопотах. А к вечеру Ева почувствовала, что ее опять начинает одолевать прежнее беспокойство. Что делать с Кокой? Ведь он наверняка рано или поздно узнает об убийстве, и не исключено, что узнает о нем во всех подробностях. Ведь даже если она сама, Ева, не расскажет ему все, кто поручится, что он не обратится за подробностями к Ольге? Ведь уж, конечно, ему будет интересно узнать, что в тот момент, когда он был в доме, в нескольких метрах от него находилось живое существо. И, конечно, он не сможет не задаться вопросом, кто же мог убить Ляльку, если в доме кроме него не было ни души. А дальше трудно себе представить, что